Глава 69. Действительно, в один такой вечер, тяжелый, мрачный, со слепительной веткой, протянувшейся по горизонту и наотмашь хлестнувшим ливнем, Энн вспомнил Даоса. Разразившаяся гроза поразила его своим гневом, своей языческой поступью. Потрясенный бешенством неба, он онемел и, завороженный, какое-то время следил за яростью обхватывающих, казалось, всю вселенную молний. Но свидетельствуем, это был единственный, выходящий из ряда вон случай. В остальном же, если подобное и проявлялось, свет в бокале, сверкнувший бриллиант, лишь на ничтожную долю секунды гостила в нем та самая полная бытия, которые неизмеримо более долгое время наслаждались ни о чем не подозревающие остальные. Гнездящиеся в них существа иезуитски вели себя. Их коконы ни о чем не догадывались. Его же плод был настолько тяжел, настолько его зашоривал, что, за исключением уже упомянутой грозы, ни об одном полном вдохе при виде всех этих радуг, всех этих кругов на воде, скутеров, васильков и рассветов не могло быть, конечно, и речи.